Фиговое дерево. «От твоего фигового дерева у меня мурашки по коже», — говорит она. «А почему она так говорит? Неужели подозревает, что я нечто большее, чем кажется на первый взгляд? И хотя все именно так, это отнюдь не означает, будто от меня может бросать в дрожь. Ох уж эти люди! Наблюдая за ними в течение долгого времени, я пришла к неутешительному выводу, что они вовсе не хотят знать ничего нового о растениях. Не хотят выяснить, свойственны ли нам желания, альтруизм и чувство родства. Если на некоем абстрактном уровне эти вопросы кое-кого и заинтересуют, они останутся без ответа. Полагаю, людям проще считать, что, поскольку у растений нет мозга в традиционном понимании этого слова, деревья способны вести лишь самое примитивное существование. Что ж, одни виды вовсе не обязаны любить другие виды. Тут не поспоришь. Но раз уж люди заявляют о своем превосходстве над всеми формами жизни, им необходимо достичь понимания древних организмов, которые обитали на Земле задолго до их появления и останутся там после их смерти. По-моему, люди намеренно избегают возможности узнать о нас больше, поскольку на подсознательном уровне понимают, что полученная информация может нарушить их спокойствие. Хотелось бы им, к примеру, узнать, что деревья способны намеренно менять линию поведения, а в таком случае интеллект, вероятно, не всегда зависит от наличия мозга. И будет ли людям приятно узнать, что, посылая сигналы через подземную грибную сеть, деревья способны предупреждать соседей о грозящих им опасностях, о приближении хищника или о патогенных микроорганизмах, которых в последнее время становится больше вследствие обезлесения, деградации лесов и засух, причем все это под влиянием антропогенной деятельности. Что древесная лиана бакила трехлистная, бакила трифолиата, мимикрирует, в результате чего ее листья становятся такого же цвета и формы, как и листья растения хозяина, наводя ученых на мысль о наличии у лиан некой способности видеть. Что древесные кольца говорят не только о возрасте дерева, но и о полученных им травмах, включая лесные пожары, и таким образом в каждом древесном кольце, подобно незаживающему шраму, вырезано околосмертное переживание. Что запах свежескошенной лужайки, который ассоциируется у людей с чистотой, порядком, обновлением и красотой, на самом деле является очередным сигналом бедствия, посылаемым травой с целью предупредить другие растения и попросить о помощи. Что растения способны узнавать своих родных и близких, чувствовать, как вы к ним прикасаетесь, а некоторые, вроде венериной мухоловки, даже умеют считать. Что деревья в лесу могут предсказать, когда олень соберется обглодать их кору и защищаются, смачивая листья чем-то вроде салициловой кислоты, способствующей выработке танина, который отталкивает животных. Что до недавнего времени в Сахаре, на пересечении древних караванных путей, росла акация. Ее называли самым одиноким деревом в мире, которое, укоренившись вширь и в глубину, выживало, несмотря на экстремальную жару и нехватку воды, пока ее не снес пьяный водитель. Или что многие растения перед лицом угрозы, нападения либо вырубки, вырабатывают этилен, служащий своего рода анестетиком. Эта химическая реакция описывается исследователями как отклик на крики растений в состоянии стресса. Самые сильные страдания деревьям причиняют люди. В городах деревья растут быстрее, чем в сельской местности, и раньше умирают. Действительно ли люди жаждут узнать подобные вещи? Я так не думаю. Если честно, я не уверена, что они нас вообще видят. Люди каждый день проходят мимо нас, сидят, спят, курят и устраивают пикники в нашей тени, обрывают листья и пожирают наши фрукты, ломают ветви, которые используют как лошадок в раннем детстве, остав старше и беспощаднее для устрашения других, вырезают на наших стволах имена своих ненаглядных и клятвы вечной любви, плетут ожерелья из наших иголок и запечатлевают наши цветки в произведениях искусства, раскалывают нас на дрова для обогрева жилищ, а иногда срубают нас исключительно потому, что мы заслоняем им вид, делают из нас колыбельки, пробки для винных бутылок, жевательную резинку, мебель в деревенском стиле. Извлекают из нас завораживающую музыку, превращают в книги, которыми зачитываются холодными зимними вечерами, используют нашу древесину для изготовления гробов, в которых, зарытые на глубину 6 футов под пологом нашей листвы, находят вечный покой. Даже посвящают нам романтические поэмы, где называют связующим звеном между землей и небом, и тем не менее в упор нас не видят. Полагаю, людям так трудно понять нас, растения, именно потому, что для того, чтобы они могли общаться с кем-либо, кроме себя любимых, и проявлять хоть какую-то заботу, им необходимо видеть лицо, образ, максимально приближенный к их собственному. Чем заметнее глаза животного, тем больше симпатизирует ему человек. Кошки, собаки, лошади, совы, кролики, карликовые игрунки, даже беззубые страусы, глотающие камешки словно ягоды, все они получают справедливую долю любви. Но, конечно, только не змеи, крысы, гиены, пауки, скорпионы, морские ежи. Существа с глазами поменьше или вообще без глаз не имеют ни единого шанса. Впрочем, так же, как и деревья. Возможно, у деревьев нет глаз, однако у них есть зрение. Я реагирую на свет. Улавливаю ультрафиолетовые, инфракрасные и электромагнитные волны. Если бы меня не закопали, я могла бы сказать, какого цвета куртка была на Аде, синяя или красная. Я обожаю свет. Он необходим мне не только для переработки воды и двуокиси углерода в органические вещества, но и для развития и закладывания почек. Свет нужен мне для ощущения безопасности. Растение всегда тянется к свету. Выведав нашу тайну, люди используют свои знания, чтобы манипулировать нами в собственных целях. Цветоводы включают яркие лампы посреди ночи, тем самым обманывая хризантемы и заставляя их цвести в неурочное время. Немного света, и нас можно уговорить на что угодно. Обещание любви. Я слышала, как Ада сказала: «Несколько месяцев — это очень долго». Она не знает, что мы измеряем время совсем по-другому. Человеческое время линейно, четкий континуум из прошлого, который должен закончиться в будущем в предположении, что оно останется неизменным, незапятнанным. Каждый день должен быть совершенно новым днем, наполненным новыми событиями. Каждая любовь коренным образом отличается от предыдущей. Представители человеческого рода обладают ненасытным аппетитом ко всему новому, но сомневаюсь, что это идет им на пользу. Древесное время цикличное, периодически повторяющееся, многолетнее. Прошлое и будущее дышат одновременно, и настоящее совершенно не обязательно течет в одном направлении. Наоборот, оно чертит круги внутри кругов, похожих на древесные кольца, те, что вы видите, срубив дерево. Древесное время эквивалентно времени рассказанной истории, и, как все истории, оно не развивается по идеальной прямой, безупречной кривой или под правильным углом, но изгибается и разветвляется, принимая фантастические формы, порождая чудесные ответвления и потрясающие воображение дуги. Человеческое время и древесное время — понятия несовместимые. Как закопать фиговое дерево за 10 шагов? Первое. Подождите, пока дерево не скинет листву в результате сильного мороза или снежной бури. Второе. Выройте перед деревом траншею, прежде чем замерзнет земля. Убедитесь, что длины и ширины траншеи достаточно, чтобы туда свободно поместилось все дерево. Третье. Обрежьте все боковые ветви и высокие вертикальные побеги. Четвертое. Пеньковой веревкой закрепите оставшиеся вертикальные ветви, не слишком сильно затягивая. Пятое. Обкопайте дерево спереди и сзади примерно на фут глубиной. Используйте лопату или тяпку, но не копайте с боков, чтобы не обрубить все корни. Убедитесь, что корневой ком не поврежден, и его можно с легкостью перевалить в траншею. Шестое. Осторожно пригните дерево к земле. Продолжайте толкать его вперед, пока оно не ляжет горизонтально в траншею. Ветви могут обломаться, капиллярные нити корней порваться, но толстые корни уцелеют. Седьмое. Заполните траншею органическим веществом, таким как сухие листья, солома, компост или древесная мульча. Дерево необходимо засыпать слоем земли толщиной не меньше фута. Для лучшей изоляции можно использовать доски. Восьмое. Накройте дерево листами фанеры, оставив зазоры для циркуляции воздуха и воды. Девятое. На фанеру положите пористую ткань или брезент, придавив ее по краям верхним слоем почвы или камнями, чтобы ткань не унесло ветром. Десятое. Скажите вашему фиговому дереву несколько успокаивающих слов. Поверьте в нее и ждите весны.